Глава 15. Я проснулась от противного звука. Никогда такой раньше не слышала. «Мам, что это? Выключи!» — попросила я, толком не проснувшись. Потом звук затих, и раздался незнакомый смех. Я открыла глаза. Место оказалось незнакомым. Маленькая узкая комната, напротив меня огромное окно, занавешенное какими-то тряпками. Женский голос сзади меня. «Вставай, на пару опоздаем!» Я послушно встала. С кровати упала книга «Судьба выбора». Что она сделала на этот раз с моей жизнью? Я поднялась и прочитала единственную строчку в ней. «Прошел год, как ты выбрала Глеба. Вот судьба твоего выбора. Теперь Глеба, и снова год?» Постепенно до меня дошло. Не знаю, что это за волшебные силы, но, наверное, они мне показывают один и тот же день, 14 февраля. Я проживаю один и тот же день два раза. Только один день, если бы я выбрала Кирилла, другой — сегодняшний, если бы я выбрала Глеба. Чтобы подтвердить мои догадки, я спросила у незнакомой девушки, которая, не стесняясь меня, стояла передо мной в одном нижнем белье и пыталась надеть платье. «Какой сегодня день, не подскажешь?» «Полин, ну ты даешь, вроде не пьешь. А провалами в памяти страдаешь. Вчера целый день пекла пирог своему на день Валентина, и спрашиваешь, какой день?» «Я пекла пирог? Что-то новенькое. Сколько мама с бабушкой не показывали мне, как готовить еду, я никогда не могла это повторить. Ага, значит, все-таки научилась готовить». Я постояла неподвижно еще пару минут, рассуждая о том, что происходит. Итак, я попросила книгу помочь сделать выбор. И она перенесла меня в будущее, чтобы я сама увидела последствия. Значит, как только я решу, что для меня лучше, книга вернет меня обратно? Я почти убедила себя в этом, когда моя соседка сказала: «Так и будешь сидеть? На пары не опоздаешь? Мне тебя ждать вообще?» «Да, я собираюсь». «Опять эти пары. Где я на этот раз учусь?» Я решила, что хотя бы в этот раз постараюсь не выглядеть полной дурой, поэтому не стала ничего спрашивать, разберусь по ходу. Но как только я открыла единственный шкаф в комнате, я не могла разобраться, где моя одежда, а где этой девушки. Потом каким-то чудом я заметила с правой стороны свое старое платье и сделала вывод, что моя одежда справа. Потом я вышла из комнаты в поисках ванной и туалета и поняла, что, скорее всего, я живу в общежитии. 4 комнаты, 1 ванная и туалет. Неплохо бы еще узнать, что это за город. В груди потеплело, когда я подумала, а вдруг это Санкт-Петербург? Никогда его не видела, но всегда мечтала в нем жить. Эти сказочные картинки с разводящимися мостами и золотыми львами. Какой еще город в России может сравниться с ним по красоте? Конечно, чтобы так рассуждать, надо побывать во всех городах. Но я привыкла считать это интуицией. Санкт-Петербург — город, в котором мне хочется жить, пусть я с ним и знакома только по фотографиям. А еще там есть университет, в котором я хочу учиться танцевать. Не там ли я учусь? В зеркале на этот раз меня не ждал сюрприз. Не было этих ужасных выжженных волос. Мои каштановые волосы с каким-то новым блеском. И глаза выглядят счастливыми, хотя, возможно, это от того, что я только что думала про Петербург. Одевшись, я взяла сумку, стоящую рядом с моей кроватью. На вид она была собрана. Да и девушка, как узнать ее имя, уже нервно постукивала ногами у двери. Задерживать ее было нельзя. Выйдя из блока, мы очутились в длинном коридоре. Девушка шла впереди. Мы подошли к лифту, около которого собралась большая толпа. «Пойдем по лестнице», — сказала моя спутница. Я кивнула. «Когда мы спускались...» «Очень долго. Мы, наверное, жили на 10 этаже, а это значит, я точно не в своем родном городе. Нас кто-то окликнул. «Полина, Настя, подождите меня!» К нам подбежала девушка с короткой стрижкой и очень широкой улыбкой. Я ей была благодарна. Теперь я знаю, как зовут мою соседку. Выйдя из общежития, очень высокого серого здания, мы пошли по широкой дороге. На улице было много людей. Это точно какой-то крупный город. Но как узнать, какой? Когда мы зашли в метро, круг сузился. Я видела по картинкам метро в Петербурге и в Москве. Я сразу пойму, где я, как только увижу схему метро. Перед турникетом я остановилась. Девочки прошли вперед, и я не успела посмотреть, что они сделали. Все проходили очень быстро, прикладывая к турникету какую-то карту. «Чего встала на дороге? Отойди!» Буркнула на меня какая-то женщина и отодвинула тяжелым локтем в сторону. Я покопалась в карманах куртки и нашла карточку. С надеждой приложила к турникету, и это подействовало. Я прошла вперед. Я боялась, что не найду девочек. Как же я без них доберусь до университета, если я не знаю, где учусь? Но они стояли и болтали, ждали следующий поезд. Кажется, даже не заметили моего отсутствия. С громким свистящим шумом приехал поезд. Мы не успели зайти, а точнее, я не заходила, меня просто смела толпа. Как приятный женский голос сказал: «Осторожно, двери закрываются». Тут я увидела карту метро и поняла, что я в Москве. Этот круг, который пересекают множество линий, ни с чем не спутаешь. Интересно, на какой из линий сейчас я? А, ладно, неважно. Главное — держаться поближе к девочкам. А то я уже обратную дорогу забыла, да и в метро заблудиться легко. Нельзя сказать, что я обрадовалась, что нахожусь в столице. Несколько раз я приезжала сюда с мамой на экскурсии. Было весело, но в детстве все кажется интересным. А сейчас я одна в таком большом городе. Нет ни мамы, ни бабушки, ни одного близкого человека, у кого можно было бы спросить о прошедшем годе. В моем животе заурчало. Я вспомнила, как вчера бабушка дала мне с собой контейнер с бутербродами. И мы съели их с Кириллом в кинотеатре. Через час и несколько пересадок мы, наконец, вышли из метро. Странно. 14 февраля, а под ногами нет снега. Я еле поспевала идти за девочками. Почему-то все кругом куда-то торопились. Может, поэтому здесь и нет снега, потому что нет тех, кто может заметить его под ногами. Мы подошли к красивому желтому зданию в старинном стиле. С такими колоннами помпезного вида. Наверное, наша историчка в школе назвала бы это классицизмом или барокко, не разбираюсь. Когда я прочитала название университета, сердце мое упало куда-то вниз. Московский педагогический государственный университет. Хотя это лучше, чем экономический в провинциальном городе, это все равно не моя мечта. Неужели во всей вселенной нет такого пути, который привел бы меня к танцам? Потом я подумала, что ведь и в педагогических вузах учатся на хореографов. И мне захотелось тут же спросить у Насти про факультет. Но мы зашли внутрь, и я передумала. Как будто на бал 19 века попала. Колонны, бирюзовые стены, высокий потолок. Правда, все одеты по-современному. Очень много людей, очень много голосов, шумно. Мы быстро разделись и прошли в большой зал. Наверное, в нем могут уместиться человек 200. Я думала, в университете все так же, как и в школе, но здесь, в этом зале. Кажется, Настя сказала, аудитория. Собралось такое количество студентов, которое в школе только в актовом зале могло уместиться. Да, вот что значит универ, свобода, взрослая жизнь, не то что школа. Здесь не сидят по струнке и каждый за своей партой. Парень сзади нас вообще спал. Вошел лектор. Аудитория сразу затихла. А я подумала, что рано сделала выводы. Осталось дождаться, о чем же он будет говорить. Может быть, о танцевальном искусстве. Хотя вряд ли этот маленький худощавый старик что-то понимает в танцах. Молча он подошел к доске и начал писать формулу. Но все, прощай, музыка. Это моя любимая математика. Все открыли тетради и быстро начали записывать. Я порылась в сумке и достала самую толстую тетрадь. Пролистала. Вся она была усыпана непонятными цифрами и формулами. Кошмар. Это только первый курс, а уже такое. И это все я написала. Терять было нечего. Я решила спросить у рядом сидящей Насти. «Это математический, что ли?» Она только грозно на меня шикнула. Я пролистала в начало тетради. Там старательно было выведено моим почерком. «Асеева Полина, МПГУ, математический факультет, первый курс, математический анализ». Я попыталась перерисовывать с доски непонятные формулы. Когда же этот дедушка скажет хоть слово? В школе учителя разговаривают, а тут немая сцена из фильма какая-то. Наконец он заговорил. Голос у него был очень грозный, как будто не говорит, а ругается. «Ну, кто готов все это решить?» Все вокруг уставились в тетради. Я мотала головой по сторонам, и это было большой ошибкой. «Полина, давай, давай, выходи!» «Он ко мне обращается? Среди стольких людей знает мое имя? Почему? Вряд ли я суперзвезда математики!» «Извините, я не могу!» Все уставились на меня. Мне даже показалось, разнеслось какое-то «ох». «Как это не можешь? Я тебе что, зря пятерку поставил за экзамен?» «У меня пятерка по этому предмету. Как его там анализу?» «Смешно. Даже в школе всегда была четверка по математике. Не могла я так измениться за год, что стала гением». Лица вокруг смотрели на меня с сочувствием. Кажется, этого преподавателя все ужасно боятся. «Почему тогда мне не страшно? Может, потому что я была уверена, что завтра меня уже здесь не будет? Да и сегодня я здесь как будто понарошку. Я плохо себя чувствую, извините». Я поднялась и спустилась, вышла из аудитории. Все провожали меня гробовым молчанием. «Не знаю, наверное, я что-то плохое натворила. Что, если мне потом за это достанется?» Я почувствовала запах книги и успокоилась. «Это не настоящее. Это как читать о ком-то несуществующем». Я не знала, куда мне деться. Просто гуляла в парке рядом с университетом. Долго, наверное, часа два. Потом в сумке зазвенел телефон. На экране высветилась Настя-соседка. «Полина, ты где? Что происходит? Убежала от Чомкина, на сообщение не отвечаешь, пары прогуляла». «Я здесь, недалеко. Жди меня около метро». Настя как раз вовремя. Мне уже хотелось поехать домой, поесть или отдохнуть. А дорогу назад я совсем не помнила. Через 20 минут пришла Настя. Она смотрела на меня, как на умалишенную. «Ты вообще нормальная? Тебе правда стало плохо? Чомкина чуть до инфаркта не довела. Любимица. Мало того, что не вышла, так еще и с пары ушла». Мне стало смешно. «Я любимица?» «Ну да, забыла. Как зубришь, каждой лекции. Как не спала 3 ночи перед экзаменом». Теперь понятно, откуда взялись мои математические способности. Я спросила, чего его так бояться? Настя опять вытаращила глаза. «Ладно. Выглядеть нормально, когда не помнишь год своей жизни, видимо, невозможно. Полкурса на пересдачу отправил, а 3 отчислил. Кому охота с ним связываться?» Вернувшись в общежитие, мы пошли в столовую. Там за 100 рублей я получила хороший обед из 3 блюд. Аж слюнки потекли, какая я голодная. Как только мы сели за стол, пришло сообщение от Глеба. «Привет, сегодня в 6. Сердечко. Жду не дождусь. Скучаю, люблю.